не шучу. Понимаешь? На этот раз у Сергио уже не оставалось сомнений, что ни о какой шутке не может быть и речи. Вот что, давай с тобой договоримся. Я и по твоему лицу отлично вижу, что ты не шутишь. Не понимаю только одного. Зачем ты собираешься все это рассказывать мне? Почему ты не рассказал все это там, в первый день, когда тебя спрашивали? И почему ты не пойдешь и не расскажешь сейчас? Ведь тебе же есть что рассказать, верно? Почему ты не пойдешь туда, куда нужно? Виктор молчал. Да, думал он. Сейчас ты узнаешь, почему я не тороплюсь туда, куда бы тебе хотелось. Узнаешь, почему я ничего не рассказал им в первый же день. Сейчас ты все поймешь, только не торопись. Только не торопись, потому что, как бы то ни было, я не очень хорошо начал рассказ. С конца. Ведь то, что я тебе сейчас сообщил, что моя работа вовсе не исчезла, это финал. И этот финал чрезвычайно важен и для меня, и для других. Но он не имеет значения для тебя. Ведь тебя интересует, что же произошло до этого. Виктор замолчал. Достав пачку сигарет, он протянул ее Сергию. Тот отказался. Тогда Виктор закурил сам. Сделав 2-3 глубокие затяжки, он почувствовал, как неприятная слабость растеклась по всему телу. «Не хочешь немножко прогуляться?» Пляж в 2 шагах и совершенно пустой. «Пожалуйста, на воздухе я чувствую себя гораздо лучше, чем в машине. Здесь сидишь как связанный». Серджио и Виктор вышли из машины. Берег был крутой. Они нашли тропинку, по которой спустились на пляж. «Я тебя очень прошу, потерпи и не перебивай меня. Я должен начать издалека. Ты помнишь первый день, когда ты пришел к нам в институт? До той поры мы с тобой не виделись, пожалуй, 20 лет. А расстались мы с тобой поздней осенью в Германии.